Письмо в пролетарскую революцию начинает поворот в отношении к русской истории. Сталин указывает, что историю европейского марксизма следует писать с точки зрения русских большевиков. Они были, как и предсказал Ленин в 1902 году, авангардом международного пролетарского движения. Русская революция стала началом мировой революции. И не западным марксистам давать уроки русским товарищам, а наоборот. В письме Сталин говорит об истории русского большевизма. В 1930 году Сталин и ЦК в особом решении упрекают Демьяна Бедного в том, что он в своих фельетонах, прежде всего в «Слезай с печки», клевещет на русский революционный пролетариат и на прошлое России. В личном письме Демьяну Бедному Сталин обвиняет поэта в том, что тот представляет лень, сидение на печке, национальными чертами русских вообще, и таким образом клевещет на народ, развенчивает СССР, пролетариат СССР, русский пролетариат. Сталин, том 13. 4 февраля 1931 года Сталин излагает свой взгляд на гражданскую русскую историю. История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы, били турецкие беки, били шведские феодалы, били польско-литовские паны, били англо-французские капиталисты, били японские бароны, били все за отсталость. Там же страница 38. Это еще интерпретация русской истории в соответствии со взглядами Покровского. 15 мая 1934 года постановление о преподавании гражданской истории в школах СССР ознаменует разрыв со старой политикой в отношении к истории России, начало новой политики. В 1936 году советская печать публикует письмо Сталина, Жданова, Кирова, рецензию на учебники по истории СССР, инструкцию, как преподавать русскую историю. В 1934 году Сталин, победитель, творец коллективизации и индустриализации, строитель государства и верховный идеолог, открыто берет на вооружение русский национализм. В определенном смысле сбылись предсказания Устрялова и Дмитриевского, но лишь в определенном, специфическом смысле. Сталин использует русский национализм, как он использовал множество других самых различных кирпичей для строительства своей империи. Русский национализм необходим Сталину для легитимизации своей власти. Он не может, возможно, и не хочет быть наследником революции, разрушающей стихии, в то время, когда он строит. Он выбирает себе поэтому новую линию предков, русских князей и царей, собирателей и строителей могучего государства. После 1934 года Сталин, а за ним все советские историки, перестают говорить о том, что Россию все били. Начинают говорить о том, что она всех била. Дается сигнал к разгрому исторической школы Покровского. История России, которая после 1917 года пересматривалась с точки зрения классовой борьбы, начинает пересматриваться с точки зрения борьбы за создание сильного государства. В центре остается народ. Но у Покровского он хотел освобождения, у Сталина он хочет сильной власти. Одним из наиболее важных участков идеологического фронта была литература. Положение в ней в первый год пятилетки запоздало отражает сложные извивы внутрипартийной борьбы. В литературных журналах, в литературных объединениях и союзах еще остались представители левых взглядов, сторонники Троцкого. Еще занимают видное место сторонники правых Бухарина, который был специалистом в деле руководства интеллигенцией, но который подвергается все более ожесточенным атакам. Все чаще начинает высказывать свои взгляды по вопросам литературы Сталин. Все активнее прибирает к своим рукам руководство всей литературной жизнью Российская ассоциация пролетарских писателей, РАПП. Летом 28 года ЦК публикует очередную резолюцию по вопросам культуры. В первой фразе цитируется резолюция 1925 года, наиболее успокаивающий ее пассаж. Но далее объявлялась война скатыванию с классовых позиций, эклектизму или благожелательному отношению к чуждой идеологии. Резолюция объявляла, что литература, театр, кино, живопись, музыка и радио должны принять участие в борьбе против буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, против водки, филистерства, а также против возрождения буржуазной идеологии под новыми ярлыками и рабского подражания буржуазной культуре. Справочник партийного работника, 1930 год, номер 7, страницы 410-422. Начинается культурная революция. Объявляются литературные промфинпланы. Организуется призыв ударников в литературу. Литература объявляется делом слишком важным, чтобы его можно было поручить писателям. «Необходимо пересмотреть список наших корифеев», — писала литературная газета. «Необходимо и среди них произвести чистку». В связи с лозунгом культурной революции актуальнейшее значение приобрела задача создания массовой литературы. И литературная газета поясняла: «Хорошие писатели, корифеи, массам непонятны. Они пишут слишком сложно. Проще пишут писатели-середняки, поэтому больше внимания писателям-середнякам». Литературная газета 10.06.1929. Писатели ищут пути ликвидации литературы. РАПП объявляет, что искусство — это могучее оружие в классовой борьбе. Маяковский требует, чтобы писателю дали социальный заказ. Лефовец Третьяков заявляет: «Мы не можем ждать вечно, пока профессиональный писатель будет метаться в кровати, чтобы родить что-нибудь известное и полезное ему одному». Третьяков предлагает создать мастерские, в которых будет производиться сборка литературных произведений. Одни будут приносить материалы, путевые дневники, биографии и так далее, другие — монтировать их, третьи — формулировать на доступном читателю языке. Литературовед-марксист Переверзев считает и это недостаточным. Творец — класс. Сам делает свое дело. Он не заказывает его другим. Он приказывает, а не заказывает. Мы вовсе не обращаемся с заказом ни к лефовцам, ни к вапповцам. Мы просто, как власть имущие, приказываем петь, кто умеет петь нужные нам песни, и молчать тем, кто не умеет их петь. Пролетарская революция, 1929 год, книга 1, страница 61-62. В январе 1929 года был арестован за троцкизм Воронский, главный сторонник использования попутчиков в советской литературе. Осенью 1929 года начинается погромная кампания против Бориса Пельника и Евгения Замятина. Их обвиняют в публикации за границей своих книг «Красного дерева» Пельником, «Мы» Замятиным. Обвинение было предлогом. Советские писатели до этого времени регулярно публиковали свои книги за границей. Пельняк объяснил, что «Красное дерево» собиралось публиковать «Красная новь». Замятин объяснил, что «Мы» вышел на Западе в 1926 году. председатель Московского отделения Союза писателей, профессиональной беспартийной организации Борис Пельняк и председатель Ленинградского отделения Евгений Замятин были выбраны в качестве показательных жертв. Выбор не был случайен. За Пельняком был серьезный грех — повесть «Непогашенной луны», в которой рассказывалось о странной смерти на операционном столе командарма Гаврилова, легшего на операцию по приказу номера первого. В командарме Гаврилове легко распознавался Михаил Фрунзе. За Замятиным был роман «Мы», статья «Я боюсь», в которой предупреждалось, что если нетерпимое отношение к литературе со стороны власти будет продолжаться, у русской литературы останется лишь одно будущее — ее прошлое. Непростительным грехом Замятина была его непримиримая честность, которую он считал необходимым условием подлинной литературы. Литературная газета, посвятившая всю первую страницу опальным писателям, предупреждала: «Концепция советского писателя не географическая, а социальная. Только тот, кто связывает себя и свою работу с социалистическим строем, в нынешний период реконструкции, период, когда пролетариат атакует остатки капитализма, период бешеного сопротивления классового врага, только тот может называть себя советским писателем». Литературная газета 2.9.1929. Значительная часть газетной полосы была заполнена возмущенными телеграммами-резолюциями, осуждавшими постыдное поведение Замятина и Пельняка. Такая кампания была организована впервые по образцам кампаний против вредителей и тому подобное. Никогда не читавшие осуждаемых книг, организации и многочисленные представители культуры писали: «Предатели революции, братание с белогвардейцами, литературный саботаж, предательство на фронте». Пельняк сдается, выпрашивает разрешение переделать книгу и пишет под художественным руководством секретаря ЦК Ежова, прославившегося впоследствии вне литературы, роман «Волга впадает в Каспийское море». Замятин обращается к Сталину с письмом, в котором заявляет о невозможности ему быть писателем в Советском Союзе, просит и получает по протекции Горького разрешение на выезд за границу. Резолюция ЦК объявляет в конце 29 года РАП организацией, литературная политика которой близка партии, и призывает к объединению литературных сил вокруг РАППа. Маяковский вступает в РАП. В апреле 30 года он кончает самоубийством. В 29 году Маяковский в бане влагает в уста Победоносикову кредо советской литературы на новом этапе. «А я вас попрошу от имени всех рабочих и крестьян меня не будоражить. Подумаешь, будильник, вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить. Ваше дело ласкать глаз, а не будоражить. Мы хотим отдохнуть после государственной и общественной деятельности. Назад к классикам. Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого». Даже наступая на горло собственной песни, Маяковский будоражил и был не нужен, вреден. Если даже Демьян Бедный говорил о себе: «Но я, однако, не шарманщик, чтобы сразу дать другой мотив», тем более трудно было сразу дать другой мотив Маяковскому. А менять мотивы приходилось ежедневно. Троцкий, комментируя опалу Демьяна Бедного, заметил, что Бедный продавался оптом, но трудно ему было продаваться в розницу, следить за меняющимися инструкциями, следовать каждому зигзагу. Еще труднее было продаваться в розницу Маяковскому. Зато самоубийство позволило Маяковскому войти в пантеон. Сталин убил его второй раз, назначив в резолюции товарищу Ежову лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, подчеркнув, что он им был и остается. Резолюция красным карандашом на письме БРИК от 24.02.1935. Смотрите «Память», том 1, страница 310. Исполнилось то, чего в страшном провидении боялся Блок. Бенкендорф стал Белинским, а Белинский охотно занял пост Бенкендорфа.